Глава 54. О взаимонепонимании или что делать, если муж вас не слышит. Самое главное, надо, прежде чем утверждать, что ваш муж к вам глух, убедиться, что он хотя бы знает, что вы от него хотите. Для чего объяснить ему ваши проблемы словесно, причем хорошо сформулировав? Что вы говорите? Он сам должен догадаться, если любит. Типичное женское рассуждение. И типичное женское заблуждение. Он что, умеет читать мысли на расстоянии? Нет, и слава богу, иначе такого бы начитался. Значит, телепатический канал вас не устраивает? Категорически. А как же он тогда узнает о ваших желаниях? Но он же должен понять. Хорошо, зайдем с другой стороны. О чем теперь мечтает ваш муж? Вы знаете, что о женщинах это понятно, это на поверхности. Ну, о чем еще? Ну, выходи из своей любимой футбольной команды в четвертьфинал. Вы об этом знали? Нет, но это такая ерунда, о которой... А как же он мог догадаться о вашей ерунде, которая... Никак не мог. Так что будьте любезны, облекайте ваши желания в словесную оболочку и лишь после этого делайте выводы. Ну? Вот видите, на этот раз он вас услышал и сможет аргументированно объяснить, почему это невозможно. А вы говорили, что он глух. Очень даже не глух, и значит, вы имеете возможность донести до него свои потребности и претензии, и рано или поздно быть услышанными. Что? Вас не слышат? Так, может быть, рано? Поздно? Тогда рекомендую реализовывать свои неудовлетворенные желания самой. Копить деньги на то, что вы хотите купить. Ходить одной туда, куда вы хотели. Вместе дружить с теми, кто вашему мужу не интересен. Чтобы не накапливать на него злобу. Ход моих мыслей ясен? У вас такие желания, которые вы сами удовлетворить не в состоянии? Это какие интересно знать. Сексуальные? Ну, вообще-то это вопрос спорный. Насчет того, что самой нельзя. Общения не хватает. А подруги на что? Мужского общения не хватает. Потому что ваш муж вас совершенно игнорирует. Что я могу на это сказать? Поговорите на эту тему еще раз. Объясните, что так дальше продолжаться не может. Пригрозите, что заведете любовника, раз он не желает с вами общаться и выполнять супружеские обязанности. Не действует? Еще раз поговорите. Разбейте для убедительности пару тарелок, телевизор и машину. Все равно не помогает. Ну, тогда рискуйте. Заводите любовника, чтобы компенсировать нехватку секса, общения и чего вам там еще не хватает. Эй, вы что так обрадовались? Я еще не все сказал. Вы заводите любовника, в том числе учитывая интересы мужа. Как это понять? Очень просто понять. Выбирая себе воздыхателя, пропускайте тех, кто вам нравится. Берите тех, кто вам не симпатичен, в идеале отвратителен, и потому не конкуренты с вашим мужем и не угрожают целостности вашей семьи. Что? Не нравится с малосимпатичными, хочется с симпатичными. Тогда, извините, вы лгали. Вы хотите гулять, а не компенсировать. А это совершенно другая опера, с иными целями и другими последствиями.